Глава 49. Феерический детектив. Фрэн была довольно оглушительным бабахом, с которым она выбила запертую дверь в таверну Чая и Чайки. «Не зря потратила волшебную пыльцу», — подумала она. Фея больше не кричала «Уии!». Вместо этого она гладила себя по голове, приговаривая. «Из тебя бы получился феерический детектив, Фрэн! Феерический!» Она глянула на клетку, висевшую под потолком таверны. Швырнула немного пыльцы прямо Фелисити в рот. «Пуф!» «Фрэн, ну наконец-то!» — воскликнула ведьмочка, смахивая пыльцу с губ. «Бабушка наложила на меня заклятие!» «Пора выбираться отсюда!» «Полетели!» — крикнула Фрэн и помчалась к клетке, бешено размахивая крыльями и рассыпая повсюду пыльцу. Фелисити закрыла лицо руками и втянула голову в плечи.